пусть гитара звучит неустанная, пусть рыдает струна за струной, мозг туманит глаза твои пьяные, полна пен и твой смех роковой, что мне горе, жизнь море, можно выпить нам да-да-на. Эх, сердце тише, выше, выше, губки старого вина. Слышится песня цыганская, все цыгане уснули давно, но пока есть в бокалах шампанское, жизнь или смерть для меня все равно. И что мне горе, жизнь не море, море выпить нам да-да-да. Эй, сердце тише, выше, выше, руки старого вина. Выше, выше, губки старого.